Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 17 декабря. По народному месяцу слову Варвара Зимняя, Заваруха. В этот день христиане чтут память святой Варвары Илеопольской. Жила в Финикии, конец 3-го, начало 4-го веков. То ли от того, что забеливший землю снег света прибавлял, то ли из-за ясной солнечной погоды, стоявшей в эти морозные дни, но с чьей-то легкой руки, пошла о Варваре по миру молва, будто она кусок от ночи урвала, а ко дню притачала. Но до солнцеворота еще больше недели оставалось, так что это известие можно было отнести к разряду неверных или, скажем, преждевременных. А Варвара не светом, а крепкими морозами в народе славилась. «Придет варюха, береги нос да ухо». И все это было лишь началом декабрьских холодов, потому что Варвара мастит, Сава гвозди острит, а Никола прибивает, что означало – устанавливается санный путь, морозы крепчают, зима в самом разгаре, и до тепла еще очень далеко. Говорят, в эту пору ходит по земле сам Дед Мороз. Вздохнет поглубже, все вокруг замрет в ледяном оцепенении. Скажет слово, оно снежным облаком на землю упадет. Топнет ногой, затрещат, заохают в лесу деревья, стужей скованные. И не найти на лютого деда управы, разве что на теплой печи схорониться, а выходя из избы, закутаться потеплее, надвинув шапку на брови, а шарф до подбородка натянув. Хотя и в этом случае трудно будет от морозных пощечин уберечься, которые на лице долго красными отметинами полыхают. Крестьяне так говорили о Варварином дне. Варвара мосты мастит, на Варвару зима дорогу заваривает. То есть в это время уже окончательно замерзают дороги и устанавливается санный путь. Отсюда пошло и одно из названий этого дня – Заваруха. Ночь же еще долго будет длиннее дня, поэтому крестьянскую избу надо было как-то освещать. В давние времена для этого использовали лучину – длинную щепку, укреплявшуюся в светце. Подставка с железными, загнутыми кверху рожками. Лучины горели быстро, поэтому нужно было все время за ними следить и менять на новые. В южных областях России для освещения использовали каганец – масляную лампу. Это был глиняный черепок, куда наливали бараний жир. Такая лампа горела намного дольше простой лучины. На юге для освещения использовали бастальник, или, как еще его называли, царская свеча. Бастальник – это трава, которую в народе называли кулина. Чтобы царская свеча хорошо горела, ее предварительно вымачивали, а затем высушивали. Кстати, бастальник был намного лучше лучины. Светил ровнее, не дымил и не трещал. Из традиционных женских занятий Варвара покровительствовала главным образом прядению. Чтобы святая не оставила своими милостями женщин-рукодельниц, последние особенно строго соблюдали в день ее памяти узаконенные традиции, правила и запреты, связанные с нитью и тканью. Нельзя было в Варварин день прясть, иначе она веретенами заколет ослушниц или напустит в избу змей. Запрещалось шить, иначе куры не будут нестись. Женщинам в этот день разрешалось молоть толокно, трепать лен и, конечно же, готовиться к предстоящим праздникам. Они готовили сладости, карамелизировали орехи в сахаре, варили в меду ягоды и фрукты, пекли пряники, делали леденцы. А мужчины варили различные напитки, предвкушая скорое веселье. В этот день примечали. Если на Варвару стукнул мороз, то он простоит и ближайшие дни. Вечерний закат зацвел красными красками, жди морозного и ясного дня. А если закат заволокли облака, то снегопада. Ночное небо тусклое, без звезд, жди оттепели. Дым, поднимающийся из трубы, стелится по земле, холода вскоре отступят. А еще добавляли. Если к 17 декабря морозы отступили, то урожай льна будет хорошим. Братья-месяцы.